сила жизнеутверждения. Поля пустеют, и по мере этого короче дни, и раньше спать ложатся в деревне. Зато ярче звезды на небе. Выйдешь на крылечко, такой покой, и вдруг падучая звезда. Обрезано все небо на два полунеба. Метеор, мчащийся во вселенной, коснулся нашей атмосферы и открыл нам, каким сумасшедшим движением дается этот деревенский покой. Все недаром. Какая масса людей проходит даром, как тени, и кажется, все это не настоящие, не интересные люди. Между тем, в действительности, все они настоящие, все интересные. Стоит только попасть с любым из них на одну тропинку, как откроется неизбежная их природа в ужасающей силе. И тогда понимаешь действительность все равно, как глядя на мелькавшую падучую звезду. Догадываешься о действительной мчащейся природе неба, а не спокойной, как кажется нам. Город ночью. Электрические фонари кричат упрямо «К свету! К свету! К свету!» И небо становится рыжим. И вот бывает на этом рыжем проглянет одна маленькая звездочка, и с нею тайное первое движение сердца, и Бог знает откуда, крикнет птица, подтвердит, так оно и есть. И опять наступит эта тишина, но я слышу, слышу, уже где-то в глубине этажей тикают часы человеческой жизни, и вот загремело первое тяжелое колесо. Засвистели фабрики. Память художника похожа на ожоги живой души вследствие быстроты движения. Неудачей, мукой, трудом начинается в природе человек, и только если всю муку грядущую принять на себя вперед, можно говорить о прекрасном мире. Дойти до того, чтобы не бояться и быть готовым даже на смерть и через смерть видеть мир вновь сотворенным. Милый свет утренний, когда люди все спят, это весеннее. Тут свет один с тобой, он твой близкий, единственный друг, начинает с тобой новое дело. Это мое счастье, радоваться солнцу так сильно. А что же есть счастье вообще? Конечно, та же радость бытию, про себя, при всяких, даже ужасных условиях, для того, чтобы улыбнуться солнцу при последнем вздохе. Радоваться небу, солнцу, траве, выйти на дорогу, обрадоваться встрече с человеком и разделить с ним путь до его села, и в селе этом, чтобы просто обрадоваться всем людям, поговорить, попеть с ними и расстаться так, чтобы дети долго потом вспоминали про веселого странника. Моя неудача не есть неудача, потому что я ощущаю большое, которому должен пробиться в опыте долгой жизни. Это мое испытание. Прыгает большими скачками вверх раненый в голову зверь и не движется с места. Смотрю, как прыжки его вверх становятся короче, короче, и когда он совсем перестает, я подхожу посмотреть, какой он большой. Моя радость охотника борется, не оставляет места для жалости, и пусть через это я привыкаю быть равнодушным и к своей неизбежной будущей смерти, ведь тоже когда-нибудь растянусь. Одно только страшно, что кто-нибудь также тогда подойдет, посмотрит и скажет, какой он был маленький. Скрытая сила, так и буду ее называть, определило мое писательство и мой оптимизм. Моя радость похожа на сок хвойных деревьев, на эту ароматную смолу, откуда-то наплывающую при поранениях, от сильной душевной боли, рождается скрытая сила поэзии. Читатель как ближний по духу и дальний по расстоянию. Тот и ближний, которому пишешь, кого ждешь к себе, тратя дни, ночи, всю силу ума и сердца. Этот ближний находится от писателя дальше всех. Вот оттого так и трудно вызвать его, оттого художник сидеет, желтеет и морщится в его ожидании, потому что он ближний по духу и есть дальний по расстоянию. Не знаю, будет ли это верно для всех, но мне так представляется, что вся наша радость на земле бывает от друга. Если же кому не удастся найти себе друга среди людей, то иной делает себе друзьями животных, от кошек и собак и до всего сущего, так что обнимает дружески все на земле, и солнце, и луну, и горы, и мельчайший жгутик подорожника на своей тропе. Таких людей, не умеющих устроить себе счастье, таких обиженных, что их даже не замечают, называют, смотря по силе способности, чудаками или художниками. Их большое значение в том, что, созерцая их творение, в сущности счастливые люди начинают замечать свое счастье, понимать его и делать жизнь на земле. Иногда, записывая что-нибудь себе в тетрадку, как будто помнишься, кажется, я не просто пишу, а что-то делаю, и даже определенно чувствую, что именно делаю. Я сверлю. Друг мой, не бойся ночной сверлящей мысли, не дающей тебе спать. Не спи, и пусть эта мысль сверлит твою душу до конца. Терпи. Есть конец этому сверлению. Ты скоро почувствуешь, что из твоей души есть выход в душу другого человека, и то, что делается с твоей душой в эту ночь, это делается ход из тебя к другому, чтобы вы были вместе.